Правда, как оказалось, помимо нашествия монстров на город, в этот раз сектанты решили порезвиться и на наш счет. Илор ушел минут пять назад, как вдруг сирены взвыли и на нашей территории, а затем раздался и утробный рев рогов Аркеда. Ну, в принципе, чего-то такого я и ожидал, когда ознакомился с дневником Рогенрад. Так что помчался на первый этаж Академии Дерзких, крича всем немедленно эвакуироваться. Мы даже и учения уже трижды провели за последние дни, но, конечно, в реальной ситуации те, кто послушно сбегался в подвал для эвакуации, начали суетиться. Ну да, сирены ревут, земля дрожит под ногами, сектанты атаковали наше клановое здание, из которого мы предусмотрительно эвакуировались позавчера, слышны и звуки сработавших мощных заклинаний. Как тут не впасть в панику, в особенности если ты не боевик, а травник или вообще слуга, который ни разу в жизни не был в портальной локации. Но кое-как всех согнали в подвал, после чего убрали фальшивую стену, закрывавшую вход в эвакуационный туннель, и отправили спасаться в бордель. Корнел тащил с собой усадебный артефакт, активирует его, когда доберутся до борделя. Через минуту я остался в здании Академии Дерзких один, в руках держал извлеченный из зарядного ящика куттеромет, в котором было два заряда. Подскочил к ближайшему окну и осторожно отодвинул угол занавески. Да, как я и ожидал, наши клановые здания равнялись с землей. Крыши уже не было, сейчас нападавшие взялись за верхний этаж, и судя по тому, что я видел, продержится он недолго. Нападавших было не видно, они были под скрытым, потому что огненные заклинания, время от времени освещавшие всю местность, никого не показывали. Но что я точно понял, так это то, что Грандмаг среди них только один. Его заклинания были особенно мощными, и интервал между ними позволял предполагать, что среди нападавших второго Грандмага нет. Не считать же рабочей версией, что среди нападавших два ленивых Грандмага, которым неохота атаковать со всей скоростью, на которую способны. Наблюдать за этим разгромом огромного кланового здания было, конечно, неприятно. Что грело душу, ничего ценного у нас там уже не было, помимо родового камня, а он надежно защищен на случай вторжения. Хорошо, хоть рога Аркеда я перетащил в Академию Дерзких. Ну и второй момент, все застрахованы на полную сумму, так что отстроить здание можно будет быстро и не стесняясь в деньгах. Ну и в целом, после многих лет войны, когда я видел десятки тысяч разрушенных зданий, в том числе и красивейших дворцов, мне было сложно оплакивать один, не такой и красивый особняк, пусть и вполне себе удобный для наших целей. Если я не справлюсь, разрушено будет не только это здание, разрушены будут все города до одного, а люди будут прятаться в лесах и горах, болотах и пещерах, в надежде протянуть подольше, прежде чем попасть в котел высших демонов. При таких высоких ставках прикипеть сердцем к одному зданию мне было очень сложно. Два наших голема стояли неподвижно, словно ничего и не происходит. Вот именно поэтому они и не ценились особенно в серьезных кланах, радиус, в котором они обнаруживают посторонних, не так и велик. Так что клановые здания громят, а они стоят себе спокойно, просто не ощущают врагов, те слишком далеко. Хороши поэтому разве что против слабых противников, если вдруг обычные бандиты на территорию залезут и, решив, что это статуи, рядом с ними попытаются пройти. Надо, кстати, на будущее попытаться ситуацию исправить. Думаю, Джерил заинтересуется идеей артефакта, который позволит големам видеть противников на всей территории кланового поместья. Рога Аркеда же на такое способны, почему бы этот принцип и к големам не попытаться применить? Вот не будь у меня рогов Аркеда, это могло бы стать дополнительной сигнализацией против чужаков. Просто следи за големами, если вдруг куда-то направились со своего поста, значит, на территории появились посторонние. Или, еще вариант, расставить их цепочкой по всему поместью вокруг кланового здания, чтобы ближайший мог сразу и атаковать тех, кто вторгся. Дороговато выйдет, конечно, столько штук покупать. Хотя, учитывая, каких разрядов ко мне приходят враги, не факт, что это хорошая идея. Умей големы сейчас видеть врагов издалека, пошли бы их атаковать. А что могут каменные големы против архимагов и тем более грандмага? Просто отвлечь их на несколько секунд и с достоинством погибнуть на поле боя. Дополнительные расходы, мы же за них немалые деньги уплатили. Замигал вызов по коммуникационному порталу. Сидниш. Значит, Джоан его попросила со мной связаться. Эйсон. Монстры напали на город. У вас все хорошо? На клан напали, но все наши эвакуировались, я один наблюдаю, как разносит наше клановое здание. Вот же гады какие, здание Академии не трогают, пока нет, из него и наблюдаю. Если полезут и на него, то немедленно убегай, не геройствуй. А еще лучше, давай не будем закрывать пока портал. Если они атакуют здание Академии, то я с Сиднишем и Юраком немедленно прибуду к тебе. Ну да, если они решат тут все с землей сравнять и терять уже будет нечего, то задействуем этот вариант. Тем более тут пока что только один грандмаг, что не означает, что в любой момент не может появиться еще парочка. Тем временем нападавшие, двигаясь вдоль кланового здания, приблизились и к зданию нашей академии. И я впервые не только услышал, но и увидел, как визуализируются рога Аркеда перед ударом. Искушение было слишком велико, и я немедленно нажал на спуск куттерамета, целя в то пространство, по которому был нанесен удар. Там или один маг, или группа магов под скрытым. Сразу последствий от удара видно не было, но удары по клановому зданию вдруг прекратились. «Эйсон, ты что там молчишь?» – встревоженно крикнула Джоэн. «Погоди, я пока сверну портал, надо кое-что проверить». Долго ждать не пришлось. С минуту все было по-прежнему тихо, ни одной атаки по зданию, а потом рядом с нашей клановой территорией вдруг сверкнул открывающийся портал. «Ясно, мое угощение нападавшим не понравилось». Они ушли с территории через подземный туннель, которым на нее заявились, и сейчас эвакуируются через открытый портал. Было огромное искушение выстрелить прямо в открытый зев портала, но я удержался. Один заряд 3 дня восстанавливаться будет, а шансы попасть в кого-то достаточно низки. Да еще и не исключена вероятность того, что я ошибся, и этот портал открыл кто-то другой. Мало ли король прислал магов для борьбы с монстрами, или ректор, услышав от дочери, что на нас напали, решил проявить инициативу и нам помочь. Убьешь вот так союзника, и будет жутко неудобно потом. Илор, столица Аргента. Задание, что еще несколько дней назад дал ему Эйсон, было странным. Ему надлежало в случае очередной атаки монстров на город напасть на ближайший магазин по торговле марканами, а потом забрать туши магических питомцев, использовав пространственное хранилище, заботливо припрятанное заранее около этого магазина. Район, где располагалась академия, был хорошим, так что ближайший магазин был совсем недалеко, и Лор в образе Хагрикса добрался до него быстро. «Хорошо, хоть не на портальной территории можно по-прежнему обращаться в монстров», — вздохнул он, покосившись на проклятый браслет, который, когда он обратился в летающего монстра, стал кольцом на его тощей лапе. «Так, теперь нужно убедиться, что тревога не фальшивая и монстры действительно атаковали столицу». Взлетев повыше, Илор увидел вспышки магических сражений сразу в нескольких местах города, а затем, ближе к центру, что развеяло все его сомнения, какого-то пролетающего над столицей монстра. «Так, все ясно, тревога точно не фальшивая, значит, можно приступать к выполнению поручения Эйсона». Спустившись пониже, Илор сел на ветку дерева напротив стекла салона. Он сюда заходил один раз после того, как Эйсон дал ему это задание, чтобы осмотреться. А сейчас следовал его указаниям, всегда, при возможности, осуществлять дополнительную разведку перед тем, как приступать к реализации плана. Вроде бы мелочь, но он привык доверять своему клан-лидеру. Даже там, где он лично не видел возможные проблемы, Эйсон ему на них указывал. Тем он и вызывал его уважение. Илор же тоже прошел длинную и сложную войну кланов, но таких точных и умных советов дать бы никому не смог, а тем более у них такая разница в возрасте. Вот как это возможно, где парень всего этого набрался? В воображении Илора проплывали самые разные возможные варианты. Один из них он даже поведал Аркашу, в надежде понять по его реакции, так это или не так, не является ли Эйсон незаконным сыном какого-то могущественного монарха, который решил дать ему лучшее военное образование на свете и нанял самых лучших учителей. И даже когда ему было 5 лет и он сидел и мастерил меч из палки, рядом сидел опытный воин и читал ему какой-то трактат древних по правилам ведения военных действий. А в 10 лет он уже вовсю дрался с лучшими мастерами боя без магии. Аркаш тогда только усмехнулся, а потом сказал: «Первые полгода, когда я начал работать на Эйсона, чего я только не передумал. Правда, у меня была основная версия, что он законный сын какого-то монарха, отправленный на чужбину, чтобы спасти его от покушений врагов». Аркаш замолчал, словно не понимая, что Илора снедает любопытство. «И что?» — не выдержав, спросил тот, а потом я плюнул на попытки что-то понять. Ничто разумное не в состоянии объяснить, как человек в его возрасте может знать и уметь столько. При всех его талантах, даже сын великого короля не сможет переплюнуть Эйсона, на мой взгляд, потому как складывается такое впечатление, что все, что он знает, он не прочитал где-то и не услышал от учителя. Он во всем этом жил. Вычитанные в книгах или услышанные от кого-то знания так ловко применить не сможешь. И лорд тряхнул головой, чтобы сосредоточиться на деле, что ему предстоит. Надо же, как не вовремя накатили воспоминания и размышления. Итак, в магазине 10 клеток, 6 из них с марканами, 4 пустые. Персонал магазина столпился у одного из окон, 6 человек, включая очень красивую девушку-продавщицу, что сейчас смотрит на черного ворона, как она думает, какая милая брюнеточка, найти ее потом, что ли, сводить в ресторан, адские демоны, опять он не о деле начал думать, да что с ним сегодня такое творится, и лорд не знал почему, но Эйсон велел действовать чрезвычайно быстро, перебить всех марканов за пару секунд, не больше, глупых советов тот не давал, значит, так и надлежит сделать, хорошо, что здание одноэтажное, и магазин огромный, как и надлежит магазину для богатых, от клеток до столпившихся у окна людей 50 метров. Прекрасно, можно действовать, не боясь им повредить. Хагрикс взмыл в небо, пристроился над той частью крыши, под которой были клетки, и на высоте в 50 метров вдруг превратился в каракета. Огромный монстр всей своей тушей устремился вниз, набирая скорость с каждым метром. Потолок он с лету пробил, раздавив одновременно своей тушей и обломками крыши 3 клетки вместе с монстрами, а затем заработали его удивительно быстрые и мощные клешни. Они с одинаковой легкостью и разрезали прутья клеток, и перерезали шеи марканов. Эйсон рекомендовал убивать их именно так. Все 6 выставленных на продажу монстров убиты, и густая пыль, поднявшаяся после обрушения крыши, спасти их не смогла. У каракета была способность чувствовать все живое на расстоянии в 50 метров, которую Илор, будучи в его теле, мог использовать. Он даже контуры своей добычи ощущал. Эх, еще бы иметь возможность пользоваться магией тех монстров, в которых вселяешься. Но чего нет, того нет. Закончив, Илор замер на месте, пытаясь понять, уложился ли он в 2 секунды. Вроде да. Как Илор и ожидал, персонал магазина не пострадал. Здание было выстроено для богатых, и крыша отличалась завидной прочностью. Не такой, конечно, чтобы выдержать упавшего с высоты тяжелого монстра, но достаточной, чтобы кроме пролома других повреждений в ней не было и никого из людей не завалило. Стекла от сотрясшего все здания удара все же вылетели прочь, и люди, опомнившись от первого шока, заставившего их застыть на месте, ломанулись с криками ужаса из магазина. Отлично, то, что и надо. Убедившись, что в поднявшейся после уничтожения части крыши пыли его снаружи точно не будет видно, Илор обратился снова в Хагрикса и полетел к дереву, в кроне которого он в прошлый раз оставил пространственное хранилище. Нервничал тогда, конечно, а вдруг такая ценная вещь пропадет, валяясь в небольшом дупле без присмотра, но артефакт, к счастью, оказался на месте, и Илор тут же притащил его в магазин. Снова обратившись в каракета, он начал аккуратно разгребать обломки крыши и клеток в поисках тел марканов. Пару минут это заняло, но он нашел все из них. Илор знал, что сердца магических питомцев являются основой для чрезвычайно важного эликсира, резко увеличивающего скорость магического развития. С этой точки зрения Эйсона понять можно, трофей он извлечет из тел этих 6 портальных монстров знатные, но все же что-то он темнит. Вот почему он сказал, что этих практически безобидных магических питомцев нужно убить очень быстро. Они обладали какой-то способностью, которая бы сделала это невозможным или осложнила их убийство через 2 секунды. Но Илор после того, как Эйсон дал ему это поручение, внимательно прочитал все, что смог найти о марканах. Ни о каких таких способностях ничего не говорилось, это просто живая батарейка маны для мага-владельца, и все тут. Ладно, если бы он мог сказать, то сказал бы. Илор надеялся, что однажды Эйсон все же удовлетворит его любопытство и проговорится. Про то, что умеет допрашивать мертвецов, рассказал все же, а то было очень непонятно, откуда у него столько полезной информации, когда в плен никого не удалось взять. Снова обратившись в Хагрикса, и Лор взмыл из полуразрушенного магазина через пролом в крыше, унося в когтях заполненное телами Марканов пространственное хранилище, и взял курс на Академию Дерзких. Глава 5. Эйсон, Академия Дерзких. Портал потух секунд через 10. Никто из него не вышел, что укрепило мои подозрения в том, что его открыли атаковавшие наше поместье сектанты перед тем, как сбежать. Вбежали в него под скрытым грандмагой и тут же закрыли портал. Если бы подоспела какая-то серьезная поддержка, то они бы показались, выходя из портала, чтобы не получить как от своих, так и от чужих. Скорее всего, потому как предпочтение каждого командира боевой группы никому не угадать. Выждал еще минуту. Никаких больше атак по полуразрушенному зданию. Сектантам явно не понравилось мое угощение. Сирены еще воют, как наружные, так и внутри поместья, но точно стихли удары и рев рогов Аркеда. Для меня это главный критерий, пока враги внутри нашей территории, рога Аркеда будут их атаковать, а значит, сейчас никого не осталось. Все, можно выдвигаться на разведку. Куттерамет с оставшимся зарядом закинул на спину, метнул эспандер к тому месту, где видел рога Аркеда, когда они дали мне возможность определить местонахождение атакующих и выстрелить по ним, и с большим удивлением увидел на земле человеческое тело. Нет, я и так понял по поспешному бегству, что кого-то убил или ранил, но никак не ожидал, что сектанты бросят своего товарища при отступлении. Если он мертв, а он таким и выглядит, то могли и в пространственное хранилище, что ли, закинуть, чтобы не оставлять погибшего товарища. Какие-то они совсем бессердечные. Право слово, закинул тело в свое пространственное хранилище. Времени после смерти прошло совсем ничего, гарантированно смогу вызвать призрака погибшего и хорошенько его расспросить. Меня же сейчас больше интересовал другой вопрос, что там произошло с моим Марканом, подаренным мне королем, и двумя другими, что принадлежали Сиднишу и Юраку. Я намеренно не стал переводить их из подвала нашего кланового здания, в надежде, что если сектанты нападут, то они их грохнут. Сиднишь и Юрак, правда, волновались по этому поводу. Я сначала сказал, что подвал – самое безопасное место при нападении, а потом, когда они не согласились, сказал, что начну сооружать новые клетки в здании Академии Дерзких и переведу их туда сразу по готовности. И даже начал эти работы, только велел строителям особенно не спешить. Вот и еще одна причина не сильно переживать из-за нападения сектантов на наш клан. Часть крыши обвалилась внутрь здания, в нем разгорался пожар. Может, их уже придавило осколками, и они там тихо обугливаются в своем подвале? Увы, окинув взглядом масштаб разрушений более внимательно, я не смог в это поверить, а убеждать себя нравящимися мне измышлениями не в моем стиле. Ни из одного из окон первого этажа не вырывались языки пламени, а значит, перекрытия над ним держались. И подвал тогда точно совсем не пострадал. Удачный выстрел я сделал, конечно, но есть и такие вот негативные последствия. Времени у меня было совсем мало, чтобы ситуацию исправить. В любой момент могут прислать подмогу из центра, даже не против сектантов, а просто решив по языкам пламени, что тут резвится какой-то мощный монстр. Огонь в здании достаточно легко потушить любому грандмагу, что остановит его уничтожение, и не факт, что Марканы в подвале пострадают. Раз сектанты не справились с задачей, значит, мне самому нужно идти и исправлять ситуацию. Мне нужна гарантия, что эти высшие демоны умрут, раз такая удачная ситуация сложилась. Разбил ближайшее окно камнем и закинул внутрь спандер. Нет времени, чтобы пользоваться дверями и входить как положено. Да и какой смысл искать дверь в горящем здании с обрушенной крышей? Короткими бросками спандера для экономии времени передвигался по первому этажу, пока не достиг входа в подвал. Пахло гарью, но пламени или обломков перекрытий нигде не было. Клетки с Марканами не так и далеко от входа, важно решить, как действовать. Одно точно, они должны быть уверены, что в подвал заходят те, кого они не смогут убить. Тогда им не будет смысла обращаться в боевую форму, чтобы убить вошедших и сбежать. Обмануть демонов можно попытаться, но времени у меня будет немного. Они умные и способны быстро раскусить ложь. Значит, как я посоветовал Эйлору, нужно уложиться в пару секунд. За пару секунд и очень умный высший демон не успеет принять никакого важного решения в спорной ситуации. Спускаясь по лестнице к помещению без двери, в котором мы держали Марканов, я начал громко кричать, исказив голос. «Грандмаги, скорее сюда! Здесь мы можем захватить в плен Марканов хозяев. Оставите их себе!» Сразу после того, как это прокричал, натянул маску на лицо. Фигуру, конечно, тоже бы неплохо изменить, все же Марканы хорошо знают, как я выгляжу, но для длительных приготовлений нет времени. Авось не успеют понять и отреагировать. Да и темно тут очень. Поворачиваю за угол и тут же начинаю палить прямо по клеткам самыми своими мощными заклинаниями из артефактов. Луч смерти, кислотный сюрприз, таранный удар, объятия змеи, раскаленное лезвие, смертельная синева. Навожу куптеромет в ту же сторону после того, как все это обрушивается на клетки, пытаясь уловить хоть движение. Помню о том, что высший демон может и мертвым прикинуться, и никуда не спешу. Жду, пока сверху не слышу грохот. Похоже, перекрытия первого этажа все же прогорели и начали рушиться вниз. Пора отсюда сваливать, чтобы не сгореть вместе с телами высших демонов. Подскакиваю поближе в расчете на то, что если один из них жив и, обратившись в боевую форму, атакует, меня выручит один из артефактов пассивной защиты, и притрагиваюсь к первому телу. Оно по моему желанию исчезает в пространственном хранилище. Перехожу ко второй клетке, и снова удача. К третьей, и тоже успех. Фух, шесть мощных заклинаний справились со своей работой. Тела, конечно, знатно покрошило. Могли и сердца пострадать, которые нам очень нужны для моего эликсира. Ничего, убивать высших демонов важнее, чем собирать с них трофей. Ну, в этот раз я использовал хаос, обрушившийся на город, намного плодотворнее. Если еще и Лор справился со своей задачей, то мы хорошо почистили ряды высших демонов в этот раз. Потолок на первом этаже действительно частично обрушился. Джоан не выдержала и прислала запрос на новый коммуникационный портал буквально через минуту после того, как я вылез из подвала на волю. На последних метрах приходилось несладко, потолок обвалился конкретно, перекрыв почти все пути для выхода. Но пущенный сквозь огонь и дым эспандер помог преодолеть самую сложную часть пути, и вот я уже стою на улице и задумчиво осматриваю горящие клановые здания. На всякий случай, конечно, делаю это в компании наших големов. На случай, если какой-то слишком умный сектант захочет снова появиться здесь, чтобы грохнуть кого-то, кто вышел из здания посмотреть на пожар. Уж на расстоянии магической атаки големы смогут меня предупредить, атаковав пришельца под скрытым, да есть к тому же еще и рога Аркеда. Так что чувствую я себя в относительной безопасности, хоть и стою на открытом месте. Подумал о том, что Марканы и так бы, вполне возможно, погибли в пожаре, но так, по крайней мере, я точно в этом убедился, и кроме этого, их сердца не сгорят в подвале, а пойдут на ценные эликсиры. А когда при разборе руин здания тела питомцев не найдут, можно сослаться на то, что, по-видимому, их украли сектанты. «Да, милая», — говорю я, принимая портал, — «с тобой точно все в порядке?» «Да, сектанты уже убрались. Здание, конечно, сильно повреждено, горит вон даже». Естественно, зная, что рядом с Джоан стоят Сиднейший Юрак, всей правды я не говорю. О том, что убил архимага, судя по его одеянию, скажу ей позже. А о том, что буду вскоре допрашивать его призрака и что только что убил собственного питомца с нежной шерсткой, подаренного мне королем, да двоих питомцев наших телохранителей, и вовсе в ближайшие годы не скажу. Тайны, вечно проклятые тайны, так хочется полностью расслабиться, снять с души ношу и по-человечески откровенно обо всем поговорить. Но нет, ответственность, что на меня возложена, слишком велика. Подойдет все к порогу войны с высшими демонами, вот тогда я соберу весь клан и буду соловьем заливаться, рассказывая обо всем. Кстати, все ведь очень обидятся, что столько лет молчал. Ладно, дожить еще надо до этого момента. Впрочем, думаю, когда я объясню, какого рода угроза нависла над человечеством, обижаться резко расхочется. Не до этого совсем станет. Можно мы сейчас к тебе отправимся? Сиднейший Юрак при помощи магии воды потушит здание. Уже можно, да. Тут из здания Академии Дерзких вышел и Лор и помахал мне рукой. Уже в одежде, значит, сначала наведался в свою комнату. Быстро он справился с задачей, ну да что уж тут удивительного, если можешь свободно летать над городом в обличье монстра, похожего на черного ворона. Сделал все, что ты велел, отчитался он, трупы Марканов тоже прихватил с собой, и он помахал в воздухе пространственным хранилищем. Ничего необычного во время миссии, нет, все прошло так, как и задумано. А тут, я смотрю, все плохо, это монстр какой-то появился или сектанты, «Не волнуйся, наши все в безопасности, отступили в бордель. Ну а что касается нападавших, вначале никак не мог их остановить, но потом подставились, не учли, что рога Аркеда позволяют выявить их даже под скрытым. Убил одного из куттеромета, остальные свалили, тело с собой захватили, нет, представляешь, бросили. Плохо у них с лояльностью к своим соратникам. Будешь допрашивать мертвеца, обязательно. Ты спросил, потому что хочешь поприсутствовать, было бы интересно. Договорились, только нам нужно будет найти местечко поспокойнее, а то тут это все. И сейчас еще Джоан с телохранителями появится». Портал открылся секунд через 20 после этого. Джоан нахмурилась, увидев, что сотворили сектанты со зданием, а грандмаги и бровью не повели. «Им-то что, они наемные телохранители», — сказал жене. «Помнишь, Рабош рассказывал, что в теории, раз Рагенрат сестра короля, то Королевская Академия Магии должна кишеть ее шпионами». «Да, милый, так вот, это больше не теория. Нас атаковал один грандмаг с группой архимагов, явно зная, что Сиднеша и Юрака тут нет». «Ну, мысль Рабош высказал логичную, вот она и подтвердилась», — кивнула Джоан и, посмотрев на мою поднятую бровь, неохотно добавила. «Да поняла я, поняла, на что ты намекаешь. Будем теперь в Академии вести себя осторожнее». Сиднеш и Юрак, не нуждаясь в приказах, пошли вдоль здания, заливая его мощными потоками воды. Делали это так эффективно, что через минуту с небольшим от мощного пожара остались только небольшие струйки дыма. Да уж, не только при тушении пожаров, но и для решения проблемы земледелия в засушливых районах мира грандмаги могли бы стать настоящей находкой. Впрочем, трудно придумать сферу деятельности человечества, где грандмаги бы не пригодились. И только после этого безмятежность покинула лицо Юрака, и он выругался. «Я совсем забыл, а как же мой Маркан, и мой?» Тут же подхватил, встревожившись, и Сиднеш, повернувшись ко мне. «Или ты успел перевести их в новое место?» «К сожалению, работы над клетками в здании Академии Дерзких еще не были закончены на момент нападения», — развел я руками, — «так что, увы, мой питомец тоже был в здании, но я не уверен, что они погибли. Сектанты явно были и в здании тоже. Вполне могли похитить наших питомцев, учитывая их огромную ценность. Лапы у них загребущие. Вот это неприятность так неприятность», — сказал Сиднеш недовольно. «Учитывая, что вы работаете на мою семью, я полностью компенсирую вам все убытки. Сможете при желании купить себе новых марканов», — поспешил сказать я. «Не то чтобы я жаждал, чтобы наши телохранители немедленно обзавелись новыми марканами, но убив их питомцев, компенсировать убытки нужно было. Люди служат нам честно, расправиться с высшими демонами, что притворялись их питомцами, воспользовавшись удобным случаем, было просто необходимо, но пострадать по деньгам они не должны. Это было бы с моей стороны нечестно». «Не стоит, граф, это всего лишь превратности военных действий», — мрачно сказал Юрак. «Никто не сможет сказать, что потерял деньги, честно работая на нашу семью», — сказал я, немного задрав нос. «Полно вам, мастера. Вы знаете, что у меня куча денег. Только я рекомендую вам не покупать новых питомцев прямо сейчас, а немного подождать. Мне как раз недавно кто-то рассказывал, что на рынке марканов творится какое-то сумасшествие. Цены взлетели до небес. Но Арка считает, что как взлетели, так и упадут. Так что максимум месяц или два, и вы сможете купить нового маркана по той же цене, что и обычно. Но я компенсирую вам убытки по нынешней цене, само собой. Давайте не будем об убытках, мало ли питомцы сидят себе в безопасности под завалами», — сказал обычно немногословный Юрак. «Они очень даже живучие. Не стал я говорить, что точно не сидят. Я, по идее, этого знать и не должен. Руины выглядят так, что никто не смог бы выжить под завалами», — покачала головой Джоан. «Очень кстати, мне жаль, Эйсон, твой пушистик мне так нравился». И тут же потрогала рукой колье, что было на ней. Не удержалась, решила убедиться, что ее питомец при ней, в целости и безопасности. «Мне будет не хватать его», — с трудом выдавил я из себя то, что приличествовало моменту. «Ничего, я куплю тебе нового», — тут же пообещала жена. «Не стоит, ты же видела, что я практически никогда им не пользуюсь. Как вспомню, сколько он стоит, предпочитаю держать его в безопасности в клетке. Но, как выяснилось, и в клетке небезопасно. А если и купишь, решив устроить мне сюрприз, то он тоже долго не проживет», — подумал я. «Я уж что-нибудь придумаю. Эх, Как жаль, что нельзя просто покупать марканов и убивать их. Тогда задача борьбы с высшими демонами значительно бы облегчилась, просто надо было бы собрать побольше денег, выкупать их и уничтожать. Но на то они и высшие демоны, чтобы с ними такое не сработало. Едва увидят определенную систему, что их товарищи погибают, попав в мои руки, как тут же поймут, что я раскрыл их тайну, и все после этого придется переходить на нелегальное положение. Это если я переживу вообще их первую атаку. Но, адские демоны, он же был подарен тебе королем. Испуганно распахнув глаза, вспомнила моя жена. Утратить подарок короля – это очень плохо, он будет недоволен. Не волнуйтесь, молодая леди, если атака была совершена заговорщиками против королевской власти, то ничего зазорного в такой потере нет, тут же сказал Сидниш. Напротив, граф, получается, пострадавшая сторона, никто не сможет упрекнуть его ни в чем. К примеру, если король подарил рыцарю коня, и конь погиб в сражении с врагами короля, то какие претензии к рыцарю? Вот тут все то же самое. Пожар потушен, теперь нам надо нанять какую-то профессиональную бригаду разборщиков завалов после пожаров, сказал я, переводя разговор на другую тему. Понял уже по отсутствию новых возражений, что грандмаги согласятся на денежную компенсацию и вопрос для них закрыт. Но вначале надо связаться с Корнелом, предупредить, что членам клана можно возвращаться. Сидниш уже без моей просьбы тут же открыл мне коммуникационный портал к Корнелу. «Брат, нападение завершено, можете возвращаться», — сказал я. Глава 6. Я нахмурился, вспомнив, что теперь, когда эвакуационным туннелем воспользовались не только члены клана, но и слуги, рассчитывать, что он останется в тайне, больше нельзя. Нет, в теории, может повести и никто не проболтается. Но на практике, когда такая важная тайна известна такому огромному количеству людей, уже не стоит на это рассчитывать из соображений безопасности. Придется рыть новый. И бордель, увы, тоже больше не годится как точка для эвакуации. А так было удобно, все входят и выходят в масках, и любое количество народа соседей не удивляет. Новый открыть, что ли, и туда туннель провести. Жаль, но нельзя сразу по двум причинам. Первое, враги могут подумать, узнав про первый эвакуационный туннель, что новый туннель тоже будет построен к борделю. Второе, Джоан точно не поймет, что у меня за пристрастие такое именно к борделям. Эх, с этими сектантами сплошные проблемы. Что же открыть? Крупную лавку, чтобы никто не удивлялся куче народу, что входит и выходит. Сидниш, поскольку я думал свои тревожные думы, уставившись на разрушенное здание, решил, что я расстроился из-за него, и сказал: «Не расстраивайтесь, граф, раз деньги у вас есть, отстроить новое здание на основе этого фундамента будет не так и сложно. Месяц, и будет стоять как новенькое. Это-то да, вот только вряд ли имеет смысл его отстраивать, пока сектанты не обезврежены», — сказал я ему. «Тоже верно», — согласился Сидниш. «Из здания Академии Дерзких гурьбой высыпали наши люди, слуги тут же начали охать, глядя на развалины кланового здания. Члены клана мрачно смотрели на него же. Вспомнил, что ни у кого из них нет моего опыта многолетней жизни в развалинах рушащегося на глазах привычного мира, и понятно, что на них вид разрушенного кланового здания оказывает очень гнетущее впечатление. А ну не унывать, выше нос», — крикнул я, улыбнувшись. «Это всего лишь камни и доски. Сектанты просчитались с нападением, никто не погиб, и это самое важное. Мы сумели их перехитрить. Клан — это не стены, клан — это люди». Настроение тут же поднялось. Развалины те же, люди те же, а гнетущей атмосферы больше нет. А придет время, мы с ними разберемся по полной программе. За нами стоит все королевство. А недавно и на королевском саммите было принято решение, что два десятка королевств вместе с Аргентом будут бороться с членами этой секты. Впрочем, уверен, что достаточно и сил Аргента, чтобы с ними разобраться. Придет время, и мы отстроим это здание. Тем более, что оно полностью было застраховано, и никаких убытков мы из-за этого нападения не понесли. Ну а пока что, как и планировали, у нас через пару часов временный переезд в Королевскую Академию Магии. Члены клана, конечно, намного больше бы вдохновились, узнав, что я вынудил нападавших скрыться раньше, чем они планировали, да еще и убил архимага. Но это не та тайна, которую можно раскрывать в присутствии слуг и наемных телохранителей. Сидниш и Юрак очень заинтересуются, как это я сумел сбить пассивную защиту грандмага и убить целого архимага, будучи обладателем 9-го разряда. Ладно, и того, что сказал, вполне достаточно. Люди забегали, занялись делом. На всякий случай уточнил у жены. «Джоан, у твоего отца все готово, чтобы принять нас?» «Почти все», — ответила жена. «Можно собирать вещи и действительно через пару часов уже и переезжать. Если, конечно, в этот раз у тебя нет желания устроить охоту на вторгшихся в город монстров», — сказал я. «Я только что говорила с отцом. Он сказал, что в этот раз в город вторглось совсем немного опасных монстров. Может быть, с десяток, не больше. Их еще придется поискать, чтобы на них охотиться. Если не использовать мой артефакт «Великий созыв», — подумал я, — тогда, сколько бы их ни было в городе, быстро подтянутся. Но нет, с учетом того, что высшие демоны, как оказалось, способны чувствовать этот зов, как и монстры, не стоит этого делать. Стоит хоть одному высшему демону отследить нас, и они начнут строить по поводу нас всякие нехорошие планы. Раз они появляются на его зов, значит, этот артефакт им нужен, логично же, и покупать они его у меня точно не собираются. Скорее всего, будет как вышло с Зирилиусом. Подстерегут удобный момент, и... Тут Джоан неожиданно поступил вызов на коммуникационный портал, и она начала разговор. Ее отец, которого мы только что и упоминали. Мы с грандмагами из вежливости отошли в сторонку, но Джоан сразу и вернулась к нам. Отец сказал, что сектанты выпустили монстров, чтобы отвлечь внимание от настоящих целей для атаки на столицу. Вторглись во дворец принца Нандера. К счастью, он там сейчас уже не живет, перебрался во дворец к отцу, но напали и на королевский дворец, а также сейчас идут бои в районе казарм королевского корпуса стражей. Я рассказала ему, что напали и на наше клановое здание, разрушив его. Отец просил нас быть как можно осторожнее и как можно быстрее перебираться в его академию со всем кланом. Если готовы, то хоть сейчас. Ну, этого следовало ожидать, кивнул я, узнав и о других нападениях. Тактика та же, что и в прошлый раз, целей только больше. Но напасть на дворец короля – это нагло. Неужто они настолько сильны? Видимо, скоро узнаем, встревоженно сказала Джоан. На монстров в этот раз все же решили не охотиться. Переезд так переезд. Люди ускорились, и мы были готовы через полчаса. За это время Джоан несколько раз связывалась со знакомыми. Отца ее мы больше тревожить не хотели, все же он наверняка сейчас очень занят. Информация поступала очень противоречивая, я так понял, что ее знакомые поговорить любили, но что такое эффективный анализ ситуации с отсеиванием слухов, понятия не имели. Просто трепались вовсю, а затем мы отправились всем кланам через открытый портал в Королевскую Академию Магии. Нас там лично у ворот встречал проректор Киллерт, и мы с ним очень тепло поздоровались. Обратил внимание, что Киллерт, несмотря на свалившееся на него огромное богатство, сильно не зазнался, и даже в одежде ничего у него особенно не поменялось. Никаких супердорогих мантий и тому подобного. Дальше начались хлопоты с заселением в подготовленном для нас здании. Нам отвели два верхних этажа в корпусе номер 3, где я до этого был один раз только мельком. В нем было всего несколько учебных аудиторий на первом этаже, и вид он имел несколько заброшенный. Подходящее место, чтобы никого точно не потревожить своим появлением в академии. Что хорошо, так это что до 1 сентября, пока учеба не начнется, все действующие студенты смогут спокойно покидать академию через официальные входы в любое время. То есть пользоваться нашим тайным подземным туннелем не будет никакой нужды. Правда, к началу учебного года нашему клану все же придется куда-то съехать. Надеюсь, что до этого времени удастся как-то покончить с сектантами, и можно будет не только спокойно вернуться в Академию Дерзких, но и открыть там занятия. Кэльис постоянно отчитывался о том, что набирает желающих поступить на первый курс. Надеюсь, вид полуразрушенного кланового здания не отобьет у абитуриентов желание у нас учиться. Затем нас посетил отец Джоан, и сразу появилась возможность узнать не слухи, а реальную информацию о том, что происходит в городе. В принципе, можно смело сказать, что ничего существенного в этот день сектантам добиться не удалось. Больше нашумели, чем нанесли реальный вред. С ущербом от прошлого нападения это и близко не сравнится. Рогенрад, поместье на территории Нумеронга. Грандмаг была потрясена результатами ее нападения на дерзких в рамках общей атаки на город вместе с Бальдо. Ей, конечно, хотелось расквитаться с кланом дерзких после того, как ее недавнюю вылазку, которая должна была пройти скрытно и незаметно, сорвали в самом начале. какие-то хитрые сигнализации, что ей раньше не попадались, какие-то атакующие регулярно рога. Тогда не то что Эйсона не удалось незаметно похитить, а даже и нескольких шагов сделать по подвалу его кланового здания. Для грандмага, да еще и с такими редкими и дорогими артефактами для тайного проникновения, обидно, конечно. Ну а когда Бальдрас сказал ей о своих подозрениях, что это не клан на самом деле, а новая секретная служба ее пронырливого братца Драска Великодушного, то желание взяться именно за эту цель во время нового нападения на столицу стало и вовсе невыносимым. Нет, так-то, конечно, в теории, стоило войти в состав той группы, что полезла грабить королевскую сокровищницу, присмотреть за тем, сколько сокровищ будет похищено, чтобы потребовать потом свою законную половину, в теории, но не на практике. Потому как Бальда хитрый сукин сын, и пожелая она пойти с этой группой, точно бы что-то придумал, чтобы скрыть часть похищенного от нее. Там же куча комнат, разбегутся по ним два десятка человек с пространственными хранилищами, и ты никогда не узнаешь потом, сколько чего им удалось утащить за время пребывания в сокровищнице. Ну и что же, началось все совсем неплохо. Она возглавила свою группу из трех архимагов, собранных себе на службу за прошедшие десятилетия, преданных лично ей, и под ее руководством они через туннель проникли на территорию клана и начали разносить клановое здание дерзких. Она знала, что два грандмага, телохранители то ли Эйсона, то ли его жены, уже и не понять, чьи именно, скорее всего будут этой ночью в Королевской Академии Магии. Ее шпионы оттуда ей уже донесли, что они были там прежней ночью, и судя по подслушанным разговорам, будут ночевать и этой. Но даже если вдруг они окажутся здесь, то опасаться особенно нечего. Ее пассивная защита очень мощна, если они окажутся на месте, то уж 5-6 магических заклинаний с их стороны она всяко выдержит. Хватит времени отступить, а их битва, проходя прямо у здания, поможет быстрее обратить его в руины. Исходя из этого, они и держались поближе к зданию, чтобы ответные атаки разрушали и его. Ночное нападение, была надежда, что весь клан в здании и никто не успеет убежать. Здание было большим, быстро такие дела не делаются, но потихоньку-помаленьку здание превращалось в руины. Никаких ответных атак не было, и Рагенрад быстро убедилась, что грандмагов тут нет, как она и рассчитывала. В такой ситуации грандмаги уже и в подштанниках бы выскочили и атаковали ее группу. Вот уже полностью обрушена внутрь крыша, вот почти обрушен весь верхний этаж. Сигнализация воет, рога мелькают каждые 10 секунд, но все это вовсе не мешает. Рагенрад приняла решение обойти здание вокруг, в надежде увидеть убегающих членов клана с тыльной стороны и убить их на месте, а то вряд ли они мужественно погибают внутри, не пытаясь спастись. Но тут вдруг выставленный ей барьер грандмага лопается, а ее верный захергант падает замертво. Явно всего одна атака, но какой же мощи. Запаниковав, что осталось без защиты, Рагенрад немедленно скомандовала отступление. Она вспомнила о том, что бросила тело захерганта, только когда они уже вернулись в то скромное поместье, в котором она пряталась последние дни после бегства из Аргента. Это ничего, он бы понял, не будь убит, а смертельно ранен, сам бы велел бросать его и спасаться бегством. Но вот беда, подозрительная Рагенрад никогда не расслабляясь и смогла подслушать короткий разговор двух своих уцелевших спутников. Былая преданность пошатнулась, им очень не понравилось, что она бросила их товарища. Они не видели, как она, что он погиб сразу, и высказали предположение, что она бросила его раненым. А один еще и сказал: «Мы из-за нее всем рискнули, а она вот так же может бросить и нас умирать в следующий раз». Плохо, очень плохо. Ей нужна их абсолютная лояльность. Вздумай любой из них предать ее, Драск даст ему все, что он потребует. И титул, и замок, сверх и так обещанных полумиллиона золотых монет. Надо лишь немного поторговаться, и король на все согласится, лишь бы добраться до нее. И что же делать? Решив, что она больше не может доверять им, Рагенрад молча собрала вещи в своей комнате, ушла под скрытым и отбыла порталом в другое поместье, о котором они не знали. Сюда она уже никогда не вернется. Ну а они пусть делают что хотят, подумать только, так усомниться в ней. Ничего, она грандмаг, переживет как-нибудь утрату архимагов, не способных никогда подняться на истинную вершину магического величия. По-хорошему бы убить их тоже, но они же ничего о ней не знают. Да и не осмелятся они вернуться в Аргент, нет у них той информации, что сможет спасти им жизнь, и они это знают. Раз предали ее, пусть теперь скитаются где хотят, вместо того, чтобы однажды взлететь вместе с ней к вершинам славы и могущества. Бальда, заброшенный замок у темного пятна. Нападение на столицу Аргента завершилось полчаса назад, и два заговорщика, как и договорились, встретились подвести итоги этой атаки. Ночное время не стало помехой. Увы, из моих двух целей достичь удалось только одной, признался Бальда. Казармы королевского корпуса стражей разнесли знатно. Правда, что-то маловато там стражников оказалось, небось, шастали усердно по городу по приказу короля. Мои шпионы выяснили, что король ими очень недоволен. А что касается второй цели, то в королевскую сокровищницу мы так и не смогли пробиться. Похоже, Дразг догадался, что мы сделаем этот шаг, и усилил охрану. Вместо грандмага и трех архимагов, которые должны были там находиться, по твоим словам, мы напоролись на трех грандмагов и десяток архимагов. Дворец ему знатно попортили, конечно, в той части, где сокровищница, но и этому особо радоваться не приходится, учитывая, что мы с тобой сами планируем его однажды занять. Ну а как твоя вылазка против клана дерзких? Я недооценила этих двух грандмагов, призналась Рагенрат, Сиднеша и Юрака, телохранителей у этой супружеской пары из дерзких. По всем отзывам ничего особенного, боевые грандмаги среднего уровня, но они сумели меня удивить, повезло, что не смертельно. Даже так, удивился Бальда и встал к ней поближе, демонстрируя неподдельный интерес. Ничего удивительного, грандмагу всегда интересны такие вот рассказы о мощи других грандмагов, никогда не знаешь, не придется ли с ними вскоре схватиться. В их случае, учитывая текущую ситуацию, в которой они оказались по разные стороны противоборства секты и Аргента, вероятность этого была достаточно велика. Да, вот так, нервно прикусила губу Рагенрат. Я уже была полностью уверена, что их нет на месте, когда вдруг по нам нанесли всего один удар, зато какой. Мой барьер лопнул, как бумажный, а один из трех моих архимагов упал замертво на месте. Никогда не слышал о таком заклинании, нервно и с явной завистью к его обладателю сказал Бальда. Точно лишь один удар, ничего не перепутала, мрачно посмотрев на него, Рагенрат сказала. Полной уверенности у меня нет, но если это они вдвоем, объединив усилия, так атаковали, то это была ювелирная работа. И даже так, двумя ударами разрушить защиту боевого грандмага, закончил за нее фразу Бальда, качая головой. Что же это за заклинание такое? Возможно, это не заклинание, а что еще хуже, какой-то артефакт работы нелюдей, вздохнула Рагенрат. Они, как правило, мощнее наших, но обычно оседают в руках государств вокруг темного пятна. Впрочем, ректор Королевской Академии Магии мог и раздобыть что-то уникальное из этого арсенала для телохранителей своей дочери с супругом. Сиднеша и Юрак, значит, задумчиво сказал черный герцог. Если попадутся ко мне в плен, стоит, значит, расспросить их очень детально. Глава 7. Высшие демоны. Столица Аргента. Новое нападение монстров и секты на столицу. И в результате его... 10 их товарищей погибло за каких-то 20 минут. Как всегда, в моменты серьезной опасности Марканы поддерживали между собой телепатическую связь, и вот вначале куда-то исчезло 6 их собратьев, потом еще 3, а затем еще 1. 10 членов их сообщества. Да за всю войну Аргента с Сесерией погибло всего в 2 раза больше. А тут, какой-то набег сектантов на столицу, не так и долго продлившийся. Разобрались, конечно, что и как, собрав воедино информацию, подслушанную от своих владельцев. 6 товарищей пали жертвами огромного монстра, ворвавшегося в магазин по продаже марканов. Судя по собранной информации, он им даже времени не дал, чтобы прикинуть, можно ли принять истинную форму и порвать его, или безропотно пасть его жертвой. Какой именно монстр это был, выяснить не удалось, но какая разница? Многие высшие монстры способны быстро убить 6 высших демонов в их 2-й, слабозащищенной форме марканов. Еще 3 погибли в подвале кланового здания дерзких. Их уже убили сектанты, атаковавшие это поместье. Почему они атаковали второстепенное поместье наряду с намного более серьезными целями в столице, узнать не удалось. И последний их товарищ погиб, сопровождая архимага, которому он принадлежал, в сражении с сектантами в королевском дворце, когда они пробивали себе дорогу в хранилище. Грандмаг Фек еле пытался успокоить кипящих от ненависти собратьев. Напомнил, что они все добровольно пошли на великие жертвы, вынужденные годами прикидываться беспомощными питами в полном подчинении людей, сугубо для реализации великого замысла владыки всех демонов. Никто не говорил, что погибших не будет. Упоминание имени владыки и намек на то, что его задание священно и не подлежит обсуждению, помогло пригасить эмоции. Но ему обоснованно возразили, что владыка ничего не говорил по поводу тактики. Стратегия не подлежит изменению, это верно, и они это признают со всем уважением к его указаниям и его имени. Но почему они должны терпеть убийство их товарищей, не пытаясь скрытно отомстить? Против такого аргумента Эфекьере нечего было возразить. Да и не хотелось, как любой высший демон, он уважал стремление к отмщению. В итоге договорились собрать побольше информации по секте «Новые практики». Непорядок, что их товарищи погибают из-за чрезмерной активности этих сектантов. Надо будет принять меры, чтобы эта секта исчезла с лица земли. Одна только была проблема с этой сектой. Она явно базировалась за пределами Аргента, и поэтому ни у одного из сектантов Маркана не было. Будь иначе, они бы уже имели информацию об этой секте. Драск Великодушный, Королевский дворец. Король устроил совет сразу после того, как, судя по всем докладам, атака на столицу, устроенная сектантами, была завершена. Выслушав все доклады, он начал задавать вопросы. Значит, атака на дворец Нандора была ложной, они просто хотели оттянуть на себя наше внимание, чтобы разгромить остальные цели. Ваше Величество, судя по тем небольшим силам сектантов, что там были, однозначно, что они не рассчитывали нанести там большой ущерб или, тем более, убить принца Нандора. Судя по всему, разведка у них хорошая, и они знали, что его там нет, тут же ответил лорд Жардин. Что по монстрам? Получается, примерно десятая часть выпущена, по сравнению с первым разом, не более того, ваше величество. Тоже, скорее всего, отвлекающий маневр. Либо, что мы не можем знать, у них закончились эликсиры для ритуалов, что они проводят для открытия порталов. Если это ритуалы, конечно, у нас мало экспертов по некромантии, коротко ответил Жардин. Тогда получается, что сектанты выделили для себя всего три настоящих цели. Мою сокровищницу, это полностью понятно. Прекрасно, что я заранее догадался об этом, и мы смогли их отбросить. Плохо, что в ловушку, что мы создали для них, никого поймать не удалось. Очень жаль, что остались без пленников, которых можно было бы разговорить. Дисциплина у сектантов что надо, унесли с собой своих раненых и даже убитых. Следующая цель – Королевский корпус стражей. После донесений Жардина о его плачевном состоянии, почему они его атаковали, уже не совсем понятно. Но ладно, возможно, у них нет полной информации, как плохо он работает, не выполняя возложенных на него функций. Но третий объект для нападения – клановая усадьба клана из четвертой сотни иерархии, которые отличают от других кланов всего два момента. Первый – клан-лидер, очень молодой, но амбициозный маг. Второй – то, что его женой является моя племянница, что делает его одним из наследников трона. Жардин, как считаешь, почему разнесли клановое здание дерзких? Или скажешь, это тоже была ложная цель, ваше величество? Конечно, это не могло быть ложной целью, учитывая, что никакая помощь туда так и не была послана, и сектанты не могли этого ожидать. Значит, и отвлечь нас этой атакой у них бы не получилось. У меня три версии, почему это произошло. Первая – очередная попытка уменьшить число наследников трона. Вторая – личные счеты вашей сестры. Рогенрад затаила злость после того эпизода, когда не смогла тайно проникнуть в клан дерзких, и использовала нападение на столицу для того, чтобы взять реванш. И третий вариант, сектанты считают дерзких, или конкретно Эйсона, если говорить на чистоту, чем-то для себя опасным. Я бы долго смеялся где-то с год назад, если бы мне кто-то сказал, что могущественная секта, посмевшая бросить вызов целому королевству, опасается мага девятого разряда. Но узнав получше этого молодого человека, готов рассматривать всерьез и третий вариант. А если он верен, то что тогда получается? Маг девятого разряда представляет для сектантов большую опасность, чем моя армия, на которую никто не напал, чем моя городская стража, оставшаяся невредимой. Повисло долгое молчание, которое решился прервать только Жардин, рассудив, что король в хорошем настроении из-за того, что спас свою сокровищницу, а у него куча заслуг перед ним в последние недели, так что вероятность, что король разгневается на него, невелика. Получается, что так, Ваше Величество, хотя я не отбрасывал бы и второй вариант. Да, протянул король, обидно, что только вот такие события и позволяют выявить истинную ценность людей вокруг меня. Кстати, если сектантам так не по душе пришелся Эйсон, то, возможно, нам нужно вспомнить о еще одном герое войны с Сисерией, проректоре Королевской Академии Магии Киллерте. Да, точно, нам нужны сейчас достойные доверия люди, показавшие уже, что они могут справляться со сложными ситуациями. Жардин, немедленно свяжись с проректором. Предложи ему на время оставить свои административные обязанности, тем более сейчас все равно лето, студенты на каникулах. Поставь его во главе Королевского корпуса стражей, пусть наведет там порядок. Тем более он теперь так богат, что подкупать его ради высоких должностей в корпусе не имеет никакого смысла. А если он будет категорически против, тогда скажи, что это временное назначение, надо помочь своей стране и своему королю навести порядок в этой организации и победить сектантов. А когда он справится с этой задачей, то может возвращаться в свою академию. Я велю ректору его принять обратно на то же место, и без награды не останется. Слушаюсь, государь. Что касается Эйсона, он вряд ли останется со своим кланом в разрушенном клановом поместье. Я правильно понимаю, по имеющейся у меня информации, граф с женой и со кланами на время перебрались в Королевскую Академию Магии по приглашению ее ректора. Король поморщился. Там же Рагенрат, как и я, пока училась, каждую тропинку наизусть выучила. Значит так, раз уж брат их позвал, то менять его решение не будем, обидеться. Все же его дочь. Но допустить, чтобы Королевская Академия Магии стала очередной мишенью атаки сектантов, нельзя. И так многовато всего отстраивать приходится после каждого нападения сектантов. Вели Эйсону с супругой, чтобы Рагенрат не выбрала мою Академию очередной мишенью для атаки, как можно реже в ней появляться. Сам их клан вряд ли интересен моей сестре и сектантам. А если у нее будет информация, что Эйсон с супругой очень редко там появляются, то и смысла атаковать и разрушать там старинные здания у нее не будет. Передам, Ваше Величество. Впрочем, нет, я сам переговорю с братом. Все равно у нас утром с ним встреча. Даже нет, мне самому тоже надо встретиться с Эйсоном. Раз у него такие хорошие сигнализации, как он рассказывал, этим надо воспользоваться. Эйсон, столица Аргента. Хлопот по размещению было много, но я свалил их на Аркаша и Корнела. Мне не терпелось пообщаться с призраком убитого архимага, напавшего на наш клан. Архимаг и у сектантов должен быть серьезной величиной, так что есть надежда, что он знает что-то, что сможет помочь нам нанести тяжкий урон секте или и вовсе разгромить ее. И медлить с получением такой информации, понятное дело, не стоило. Но ясно, что в Королевской Академии Магии такими вещами заниматься не вариант. Для качественного допроса может понадобиться пара часов, где гарантия, что нас не потревожат здесь раньше. Мы все же тут в гостях, отправиться бы в наш туннель, но он известен всем членам нашего клана, кто учится или учился в Академии. Мало ли кто решит использовать его для каких целей.